Глава 11. Крупные пестрые рыбы летали по бирюзовому небу, махая плавниками, как крыльями, и глупые не понимали своего счастья. Здорово придумали, встроив аквариумы в окна. Если смотреть сквозь них, кажется, будто рыбы летают, задумчиво произнесла Дашка, подтягивая молочный коктейль. Официант белой рубашки с красной бабочкой убрал грязные тарелки и поменял пепельницу. «Я смотрела фильм, там рыба действительно летала». «Забыл, как называется». «Аризонская мечта, кажется». «Фантазерка моя», — сказал Георгий, погладив ее по руке. Дашка едва сдержала, чтобы не отдернуть руку. Прилюдные ласки любовника ее дико раздражали. Она не понимала, почему. Да и не собиралась анализировать свои чувства. Главное, Георгий, как золотая рыбка, исполняет ее желание. Ради этого стоит и потерпеть. Вон, мать, по полгода надо упрашивать купить шмотку оттут. Пожалуйста, без проблем. Любой бутик. Она с удовлетворением вспомнила про три объемных пакета, сложенных в багажник машины. Два костюма от Versace, два платья от Armani, вечернее и повседневное, три пары обуви, блузки. Супер. Это все мое? То ли еще будет. У матери таких шмоток никогда не было. Она с любовью посмотрела на новенькие позолоченные часики, украшавшие ее левую руку. Ой, я ж так на занятия опоздаю. Совсем забыла. Да ладно, пропустишь разок. Нет, не могу. У нас там, знаешь, как строго. Опоздал на 10 минут, иди гуляй. Три пропуска без уважительной причины. До свидания. Ищи себе другой ансамбль. И давно ты занимаешься балетом? Ну, я ж тебе говорила. Это не балет, а хореография. А занимаюсь с 6 лет. Только я в другом ансамбле начинала. Мне там не нравилось. У нас такая злобная была преподавательница, тощая, как жердь, и вредная, как крыса. Она в молодости в цирке танцевала. Так она нас палкой по спинам лупила и по ногам. Зато на всю жизнь отучила сутулиться. А в этом ансамбле я с 10 лет. И как, нравится? Очень. Я в двух танцах даже солирую. А для меня станцуешь? Не знаю. Может быть. Я же привыкла в группе танцевать. Все, надо ехать. Отвезешь меня, Жор? Сначала домой, кое-какие вещи заберу, а потом в ДК. Мамаша дома не будет, я ей звонила. Она, по-моему, до сих пор не поняла, что я к ней не вернусь. Так отвезешь? Водитель отвезет. А мне уже тоже пора. Совсем с тобой башку потерял. Георгий взял со стола мобильник. Миша, девочку мою закинешь, куда ей надо. Угу. А вечером ко мне отвезешь. На всякий случай Даша попросила водителя не заезжать во двор. Она выскочила из машины и побежала домой. Водитель последовал за ней. Она попробовала возразить, но Михаил сказал, что это наказ шефа – блюсти ее безопасность. Даша открыла квартиру, схватила сумку, сунула туда балетные тапочки, чешки, три спортивных боди и пару коротких юбок солнцеклёш. Только бы мать не вернулась раньше времени – «Скорее и скорее отсюда!» «Господи, какое убожество!» — подумала она, окинув взглядом свое жилище. «И как я могла тут жить?» Алочка подобрала подол сарафана и, грациозно изогнувшись, скользнула в салон черной сверкающей иномарки. «Даже не верится!» — подумала она, разглядывая приборную доску. «Как будто я сплю». «А куда мы поедем?» Спросила она Даниила, пристроив на коленях изящную сумочку. «Я готов поехать с вами на край света, но сегодня решил предложить маршрут покороче. Только пусть это будет сюрприз. Не возражаете?» «Нет». Алочка умирала от любопытства, но от дальнейших расспросов воздержалась. Даниил завел машину, дал задний ход и, развернувшись, выехал со двора. Алочка откинулась на сиденье, глядя в окно. Она как бы видела себя со стороны. Молодая, красивая женщина в шикарной машине. Жаль только, что стекла слегка тонированные, и ее плохо видно с улицы. Вы не представляете, как я вам благодарен. Вы меня спасли тогда. Если б не вы... Все это время я о вас думал, ругал себя, что не спросил телефон. Потом решил ловить вас около дома. Хорошо еще, что место запомнил. А как же те ракетиры, которые вас тогда... Алчка осеклась, подбирая слова. Чуть не убили. Они отстали от вас? Почти. Да не волнуйтесь, эту проблему я в состоянии решить. У меня в ОРБ хороший друг работает, поможет. А что это ОРБ? Бывшее РУБОП. Региональное управление по борьбе с организованной преступностью. Теперь оперативно-розыскное бюро. Даниил излучал силу уверенности в себе, и Алчик окончательно успокоилась. С таким мужчиной чувствуешь себя в безопасности. Он знает, что делает. Не то, что мой бывший. Алчика поморщилась, вспомнив экс-супруга. «А ведь мама предупреждала. Не связывайся с актером, проблем не оберешься». Но в 18 редко кто прислушивается к советам старших, предпочитая набивать шишки собственным лбом. Тем более, что остатки здравого смысла смело вихрем, смерчем, цунами Алчкиной страсти. Страсти кипели на протяжении всей их недолгой совместной жизни – постепенно безумная любовь трансформировалась в дикую ревность с сопутствующими ей обстоятельствами в виде горы перебитой посуды. Посуду били оба супруга с одинаковым энтузиазмом, бурных истерик и не менее бурных примирений. Появление Дашки, плода этой любви, расставило все точки над «и». Заброшенный актер влюбился в партнершу по спектаклю, Алчика в отместку изменила ему с его другом-оператором, и несчастный брак наконец-то развалился. Первое время она не желала даже слышать о бывшем супруге, потом понемногу смягчилась, не без помощи друга-оператора, которым в тот период серьезно увлеклась. Теперь они с экс-супругом общались совершенно спокойно, как старые приятели, даже делились друг с другом своими любовными историями. «Вот и приехали». Даниил вышел из машины, открыл дверцу с Алчкиной стороны, протягивая руку. «Выходите, принцесса». «Ой, а где это мы?» Алчка выбралась из салона, опираясь на протянутую руку и оглядываясь. «Не узнаете?» «Петропавловская крепость, русская Бастилия. Сейчас поведу вас по казематам. Там, правда, сыро немножко, но, в общем, ничего, жить можно. Кстати, в одном из таких казематов закончила свою карьеру блистательная княжна Тараканова». «Да шучу, шучу, не бойтесь. Пока обойдемся без казематов. У меня на вас другие планы. Пойдемте». «Вперед, мой друг, ни шагу назад!» Он остановился около рва, опоясавшего Заячий остров, и предложил ей спуститься к воде. Только сейчас она заметила большой красивый катер, пришвартованный к берегу. На корме стоял мужчина в тельняшке и широких темных брюках. Средних лет... с обветренным загорелым лицом, похож на морского волка, отметила про себя Алчка. «Штурман, принимайте на борт воздушное создание», — скомандовал Даниил. Морской волк подхватил Алчку и поставил на палубу так бережно, словно она была фарфоровой статуэткой. Даниил прыгнул следом. «Ну, в путь? Отдать швартовы!» «Есть, капитан!» «Позвольте пригласить вас в каюту, прекрасная леди. Там нас ждет маленький сюрприз». Алчка спустила за ним небольшое, но очень уютное помещение, где стоял круглый стол, покрытый синей скатертью, рядом небольшой диванчик, шкафчик и два кресла. На столе красовалась серебряная ведерко со льдом и бутылкой шампанского, и ваза с фруктами. Даниил достал из шкафчика два хрустальных бокала, открыл бутылку и налил шампанское. «За нашу романтическую встречу!» Они чокнулись, и мелодичный звон бокалов отозвался в Алочкиной душе тысячи серебряных колокольчиков. «Как вам моя посудина?» «Что-что?» — переспросила Алочка. «Мой кораблик. Маловат, конечно, но у меня еще яхта есть». «Он чудесный. Такой уютный». «Вам нравится?» «Очень». «Я рад. Все-таки замечательно, что мы с вами встретились. Уверен, каждая встреча не случайна. Люди, с которыми нас сводит судьба, появляются в нашей жизни, потому что должны появиться, никак иначе. Кто-то учит нас, кого-то учим мы, кто-то заставляет нас страдать, от кого-то мы принимаем страдания. А вы как думаете? Я тоже самое удивительное так думаю. Но если бы нас не занесло в ту глухомань, мы бы никогда не встретились. Но ведь занесло же. Кстати, как вы умудрились туда попасть? Ну, мы ездили к местному колдуну, решилась признаться Алочка. Яне, мои подруги, рассказали, что он очень сильный колдун и многим помогает. Ну, мы и поехали из любопытства. А Яна, чтобы написать статью. И как колдун? Не разочаровал? Нет. Скорее наоборот. Он такой необычный. И самое удивительное, мы там встретили Оксану Боброву. А кто это? Ну как же? Неужели не помните? Она играла в фильме «Локон Валькирии». И еще в сериале «В любви все средства хороши». Жгучая брюнетка, вспомнили? А, смазливенькая такая. И что она делала у колдуна? Понятия не имею. Мы ее встретили, когда она выходила из его дома. Самое удивительное, ее трудно было узнать, но я узнала. Я раньше гримершей работала, и она тоже через мои руки прошла. А я своих клиентов никогда не забываю. Да вы, оказывается, девушка с интересным прошлым. Я бы даже сказал, интригующим. И много вы знаменитостей гримировали? Ну, не так, чтобы очень много, но попадались, конечно. Они такие разные. Некоторые очень душевные, некоторые стервозные. Самое неприятное, когда актеры начинают звезденеть. Что делать? Я имею в виду звездную болезнь. Пока их никто не знает, они вежливые такие. А как выбьются в люди, начинают считать себя крутыми. Хамство, капризы. Ну, к счастью, не все такие. Есть и очень милые люди. Знаешь, в бизнесе тоже полно таких звезданутых. Особенно, когда человек выбивается из грязи в князи. Самооценка зашкаливает. Ему кажется, он круче тучи, особенный, и имеет право на то, что другие не имеют. А-ля Достоевский. Вы твари дрожащие, а я право имеющий. Пойдемте наверх, а то пропустим самое интересное. Город с воды выглядел совсем иначе. Торжественный и в то же время уязвимый, он словно раскрывал перед ними душу. Алочка с наслаждением пила свежий воздух, впитывала кожей и солнце, любовалась мостами и зданиями. Тугой упрямый ветер играл ее волосами, поднимал подол изумрудного сарафана, хлопал по щекам. Бурлящая водяная дорожка за кормой напоминала шампанское. Дальше золотистый след поглощали темные волны, вода блестела, сверкала, переливалась, перекатывалась. Алочка чувствовала себя свободной и счастливой. Ей хотелось, чтобы этот день отпечатался в ее памяти во всех подробностях, и эта рябь на сверкающей воде, и запах парфюма Даниила, такой благородный, чуть терпкий, и его взгляд мужественный и загадочный. Вдоволь накатавшись по фонтанке и мойке, они полетели по Неве к Фенскому заливу. Даниил пригласил ее в капитанскую рубку и сам встал за штурвал, позволив капитану передохнуть. Морской волк вышел из рубки, оставив их наедине. «Вы так здорово управляетесь с рулем!» — восхитилась Алочка. «Сложно, наверное?» «Это не руль, а штурвал. Хочешь попробовать? И давай на ты, ладно?» «Конечно, с удовольствием. Ой, как классно! И совсем не трудно!» Алочка крутанула довольно тяжелый штурвал, и катер, послушный ее воле, начал поворачивать. «Нет-нет, нам прямо!» Даниил встал сзади, положив руки на штурвал рядом с ее руками, повернул в нужном направлении. От неожиданного прикосновения Алочкино сердечко затрепетало, под ложечкой заныло от сладкого и тревожного предчувствия. Вернулся капитан. Они передали ему бразды правления и снова вышли на палубу, глядя на приближающийся к ним остров. «Ой, а что это за остров?» Они сошли на берег, и Алочке первое время казалось, что земля под ней качается, словно остров тоже плыл куда-то. Это форт, тот Лебен. Видишь, вон остатки крепости сохранились. Ты есть хочешь? Устроим пикничок?» Аллочка обрадовалась предложению. Она действительно проголодалась, о чем ее известил возмущенно бурчащий желудок. «Минут через 20 все будет готово. Не хочешь пока выкупаться? Вода здесь довольно чистая». «О, хочу, но я купальник не взяла». «Ничего, мы подглядывать не будем, не волнуйся. Иди одна, а мы за это время все подготовим. Плавать-то умеешь?» Аллочка кивнула, размышляя, как она будет выглядеть в ажурном нижнем белье. Она спустилась к воде и, скинув сарафан, осталась в трусиках и лифчике цвета морской волны. Зашла в воду, взвизгнув от холода, и, пересилив себя, окунулась. Справа от нее был волнорез, и она поплыла наискосок к нему, стараясь не замочить лицо. Забралась на волнорез и пошла вперед, ощущая, как солнце пощипывает кожу, и представляя, как выглядит в глазах мужчин, оставшихся на берегу. Она встала на цыпочки, чтобы казаться стройней, оглянулась и помахала им. Совсем низко над ней пролетела крупная чайка, сделала круг и вдруг, резко спикировав, клюнула ее в плечо. Аллочка закричала и спрыгнула в воду, краем глаза заметив, что к ней на выручку кинулся Даниил. Через несколько секунд он уже был рядом, и она с удовлетворением отметила тревогу на его лице. Они поплыли к берегу. «На меня напала чайка», — объяснила Аллочка. «Наверное, я ей чем-то не понравилась». «Да нет, разве ты можешь кому-то не понравиться? У нее, скорее всего, тут гнездо, птенцов защищает». Они выбрались на берег. Даниил принес широкое махровое полотенце и накинул Аллочке на плечи. «У нас почти что завтрак на траве», — сказал Даниил, когда они уселись на раскладных стульях вокруг накрытого стола. Аллочка завернулась в полотенце, превратив его в коротенькое платьице. Морской волк снял с барбекюшницы подрумяненные сосиски и выложил на широкую тарелку. Налил в два бокала красное вино, себе рюмку водки. Пододвинул к Аллочке тарелку с зеленью и нарезанными овощами. «Помнишь картину Мане? Страсти вокруг нее кипели, будь здоров». И в чем только не обвиняли бедного художника: в разврате, вульгарности, отсутствии вкуса. «Помню. Правда, смутно», — Аллочка напрягла память. В голове всплыла группа из двух одетых мужчин и обнаженной женщины, сидящих на земле среди деревьев. «Только ты гораздо прекраснее той натурщицы, так что первый тост за красоту». Вино и еда показались Аллочке безумно вкусными. «Семен Ильич, сфоткай нас на память. Вы не возражаете, миледи?» Капитан достал крошечный фотоаппарат, и Даниил с Аллой, обнявшись, улыбнулись, слегка щурясь от солнца, глядя в объектив. Потом Семен Ильич щелкнул их за столом на фоне форта и катера, еще раз выпил с ними, немного перекусил и вернулся на катер. «Самое удивительное, я давно не была так счастлива», — вырвалось у Аллочки. Пухлые облачка нежно касались линии горизонта, словно хотели искупаться в море, но не решались. «Я рад. Счастье — продукт скоропортящийся. Его нужно употреблять сразу, пока не прокисло. Показать тебе крепость?» «Да». «Только оденься, а то замерзнешь. Там прохладно». Алла послушно натянула сарафан на все еще мокрое белье. «Такое странное название у этого форта», — сказала она, осматриваясь. «Крепость строил немецкий инженер по фамилии Тотлебен. В честь него и назван форт. Кстати, перевод интересный. Тот означает смерть, Лебен — жизнь. Строили форт 16 лет, с 1897 по 1913 год. Царь выделил на строительство 6,5 миллионов рублей золотом. Хочешь заглянуть внутрь? Пойдем». Даниил взял Аллочку за руку и повел к крепости. «А зачем его построили, этот форт?» «Как зачем? Контролировать акваторию на подступах к городу». В крепости было прохладно и сыро, словно вдруг из лета они попали в осень. Аллочка дотронулась до влажной шершавой стены, испуганно глядя в темноту впереди. Под ногами хрустели щебенка, гравий и какой-то мусор. Ей захотелось выбраться отсюда на свежий воздух, но она промолчала. Смотри, вон та бронированная дверь ведет в башню. Здесь как будто время остановилось. Добротное сооружение. Толщина стен, наверное, метр, а то и полтора. Они бродили по крепости, спускались, поднимались по каким-то железным лестницам. Даниил вел ее уверенно, словно знал тут каждый закуток. Вот оружейный погреб. Соты для снарядов сохранились, а вот устройство для подъема мин. Алочка с интересом разглядывала странные железяки. Правда, ее интерес к этим обломкам истории являлся всего лишь продолжением интереса к Даниилу. Откуда ты все это знаешь? Ты прям как заправский экскурсовод. Просто был здесь несколько раз, запомнил кое-что. Но знаю я совсем немного. Комендант форта Владимир Ткаченко, который здесь живет, тот действительно много знает. Он на этом острове уже 15 лет, я с ним знаком. Очень интересный персонаж. Живет в крепости, картины пишет. Зимой по льду на лыжах в город за продуктами ездит. Сегодня его, к сожалению, нет. В Кронштадт укатил или в Питер. Как же он здесь живет? У него тут комната оборудована, вполне пригодная для жилья. Человеку ведь сущности очень мало надо для жизни. Это мы, дети цивилизации, испорченные до мозга костей. Привыкли, понимаешь, к комфорту. А есть люди, для которых этот комфорт на сотом месте, у них другие приоритеты духовные. Я таким даже завидую где-то, по-хорошему. Ну что, пойдем назад? Ты вся дрожишь. Он нежно обнял ее за плечи и повел к выходу. Из дверного проема им навстречу брызнул солнечный свет. Даниил вдруг развернул Алочку, прижал к себе и поцеловал в губы. Поцелуй длился достаточно долго, чтобы она забыла обо всем на свете. Какая-то часть ее сознания слабо взбрыкнула, пытаясь остановить ее. «Что ты делаешь, дурочка? Ты же его совсем не знаешь». Нельзя вот так сразу отдаваться малознакомому мужчине. Остановись. Но остановиться она не захотела и не смогла.